Медиакнига представляет: Артем Каменистый. Тайны Ордена. Читает Михаил Росляков. Пролог. Два помощника палача осторожно спустились по крутой лестнице, каменные ступени которой уже не первый век полировались подошвами бесчисленного количества жертв и их мучителей. Плечистые ребята опасались оступиться. Их неловкость могла привести к нешуточным неприятностям. Они ведь не с пустыми руками заявились, а с длинной жаровней, доверху наполненной раскаленными углями. Голый узник, прикованный по рукам и ногам к решетке из железных прутьев, скосив взгляд, заметно занервничал, прекрасно понимая, что жаровню принесли вовсе не для отопления подвала. Здесь, на испепеленном солнцем южном берегу многострадального моря, в столь неглубоких подземельях даже в самые суровые зимы не бывает холодно. Отсюда проистекают корни проблемы с сохранением скоропортящихся припасов. Как ни закапывайся, а приличной прохлады не добьешься. Остается одна надежда — на ледники. Но такую роскошь могут позволить себе немногие, потому как лед приходится доставлять с далеких вершин тигровых гор и продают его по бессовестным ценам. Гальверус, не выдержав, чихнул, в глазах заслезилось. Они, как и вечно воспаленный нос, были чувствительны к дыму. Недовольно поморщившись, он обернулся в сторону помощников палача. Брезгливо протянул: «Уголь у вас какой-то совсем уж недожженный». От этих слов глупые детины едва не перевернули жаровню, а один попытался нелепо оправдаться: «Дали нам такой. Сам не знаю почему». «Объяснить им в очередной раз, что все из-за их вопиющей тупости? Да это все равно, что читать нотации навозной мухе». Потому не стал затрагивать этой темы, сказав другое: «Опустите решетку». Помощники кинулись исполнять приказ, а палач, насвистывая незатейливую мелодию, подошел к жаровне, перемешал угли железным прутом, задумчиво произнес: «И впрямь пованивает нехорошо, и глаза режет. Хреновый нынче уголек пошел. Надо бы привести того хитреца, что его продал, да еще и не постеснялся взять обычную цену. Уж я бы с ним поговорил как следует». Узник, уже не сомневаясь, что сейчас произойдет, неистово затараторил: «Хватит, пожалуйста, я ведь уже все рассказал, все, все, что вы хотели узнать». Гальверус кивнул в сторону палача: «Сейчас я буду задавать тебе разные вопросы, а этот добрый человек позаботится, чтобы ты отвечал правду, а не то, что обычно». «Но я ведь и говорил правду, всю правду, всем вам говорил». «Да что вы здесь творите? Неужели сами не видите, что я не путаюсь? Говорю ведь одно и то же всегда. Вас что, совсем не учили проводить допросы? Хватит! Вы все узнали. Я скажу, скажу. Только уберите это, не надо. Я ведь и так все скажу. Я ведь никогда не молчал. Сам все скажу, опять скажу. Снова и снова буду говорить, только прекратите!» «Итак», — невозмутимо произнес Гальверус, «ты и дальше собрался запираться и нести околесицу?» «Запираться? Я не запирался, и я говорил правду, правду!» Покрутив пищу и перо между пальцами, Гальверос пробежал глазами по тексту допроса, набросанному на тщательно выглаженном поле жабьего листа из южных болот, и, вздохнув, начал читать: «Меня зовут Джон, а родился я в Нью-Йорке. Это большой город на берегу огромного моря, и располагается он в землях, которых вы не знаете, потому как на корабле или пешим туда не попасть. И даже будь у вас крылья, подобно птицам, все равно туда дороги не найти. Сам я попал оттуда сюда, при помощи особой магии и мудрых чародеев. Они извлекли мою душу и перенесли ее в тело Дайка, галерного раба на шестом весле по правому борту красотки Роны, портовой буксирной галеры, что в тот момент была привлечена к патрулированию северных вод, которое ей иногда приходилось осуществлять после набега межгорского стража на Железный мыс. Как свободный по рождению и жизни человек, быть рабом я не пожелал и при случае избавился от ручных оков. Но когда занимался ножными, сосед по веслу поднял тревогу, соблазнившись наградой, положенной в таких случаях. За это я его убил цепью, а затем попытался убить надсмотрщика, в чем почти преуспел, крепко его покалечил. После чего покинул галеру, проплыл немалое расстояние до берега, и там был схвачен стражей, которые успели подать сигнал с корабля. Сообщников в этом деле у меня не было, также не может быть и речи о том, что я беглый раб. Ведь это вина чародеев в том, что они не могут выбирать свободное тело для души. Выдержав стандартную паузу, Гальверус вкратчиво уточнил. «Все верно?» «Ну, примерно так», — устало подтвердил узник. «Вот это и плохо!» — писарь-дознаватель покачал головой. «Что?» — насторожился беглец. «А все! Первый раз вижу буйного раба с такой глупой историей. Я не раб!» «Раб! Звать тебя Дайк! Ты простой дурачок, который с измальства ошивался при рачьей пристани и был там схвачен за мелкую кражу, причем не единожды. За воровство в итоге и угодил на весло. Знамо дело, на галере тебе не очень-то понравилось. Вот и решил податься в бега. Не будь в тот момент красотка Рона под военным флагом, вздернули бы тебя прямо на месте поимки. Но так как эту портовую калошу привлекли к патрулю, на нее, ее команду и рабов, распространяется указ наместника об особых мерах по обеспечению порядка на территориях, пострадавших от набега стража. Там есть пункт о разнообразных льготах и послаблениях для защитников наших земель, которых привлекли к опасному делу. И только поэтому твои глаза сейчас не выклевывают чайки. Да и остальное они потребить не против. А мы, уважаемые и весьма занятые люди, тратим свое время и казенное имущество в виде угля, чернил и прочего. И все ради тебя, никчемного, вонючего отброса!» Гальверус обернулся к палачу. Он опять затянул свою песню. «Приступайте. Я хочу, чтобы он при свидетелях дал нормальные показания, а не этот бред, иначе мы его и сегодня не повесим». «Стоит ли возиться? Напишите, как надо. Мы все подтвердим», — прагматично предложил палач. Гальверус покачал головой. «Я бы и сам догадался до такого. Но вот есть в его истории то, чего я никак не могу понять. Может, пустяк, может, ерунда полная. Но даже мелочь в нашем деле иной раз многого стоит. Не должно быть неясностей. Даже мелкие нельзя оставлять без внимания». «Вам виднее», — кивнул палач и, взмахом призвав помощников, направился к пленнику, который отреагировал на это движение заунывным, полным отчаяния и предчувствия близкой муки, криком. Гальверус отложил перо. Краткий опыт знакомства с узником подсказывал, что в ближайшие минуты от него ничего членораздельного не добьешься. Будет орать, как резанный, и временами ругаться, в том числе на неведомом языке. А вот это как раз странно. Еще одна из странностей этого беглого раба. Дурачок с рачьей пристани и в лучшие годы пары слов связать не мог. А в трюме свихнулся окончательно. Ничего, кроме мычания от него, никто не слышал вот уже несколько месяцев. Красотка Рона не громадина, набитая молодчиками немалой оты, а портовая лоханка, чья работа — бережно подводить неуклюжие парусники к нужному причалу. Гребцов на ней мало, скорости ведь особо и не требуется, да и лишние средства на прокорм невольников с неба не падают. Потому каждый раб на виду. Все о нем все знают. Вот и Гальверосу боцман рассказал немало. Ну как немало? Несколько слов, но на приличном корабле и столько ни из кого не выдавишь, кроме разве как из трюмного надсмотрщика. Но с тем мастером кнута, который служил на красотке, все очень плохо. Даже если выкарабкается, неизвестно, сможет ли когда-нибудь говорить. Ведь нижнюю челюсть у него в месиво цепью разворотила, раздробив кости, оставив от зубов гнилые пеньки. А теперь-то этот недоумок чешет как по писаному, хотя временами срывается на неведомый язык. В том, что это именно язык, а не бессвязный набор звуков, Гальверус не сомневался. Ухо у него набито на такое дело. Уж столько допросов повидал, что бред от связной речи вмиг отличит. Из чего это мычащий идиот вдруг стал полиглотом? Откуда у него такие сложные сказки про далекую землю, которые даже умному человеку не зазорно послушать? И как этот задохлик сумел расправиться с парой человек? Пусть один из них такой же никчемный раб, но ведь второй, ого-го! Хилых надсмотрщиков не бывает. В трюме они долго не живут. Гальверосу не нравилось непонятное. Само собой возникало непреодолимое желание его прояснить, не жалея чернил, угля, пищевого листа и прочего. Особенно угля. Вон как палач расстарался. Пожалуй, пора дать отмашку. Излишнее телесное терзание — вред делу. Обеспамятеет раб и обливай его потом водой, покуда не очнется. Нечего здесь сырость разводить. Ну-ка, что он на этот раз расскажет? Какую историю? Я вам не раб. Я сержант морской пехоты Джон Смит. Я родился в Гарлеме. Твари, дайте только шанс. Никто из вас отсюда не уйдет. Чертовы расисты! Ненавижу! Ну вот, опять все тот же неизвестный язык. И хотя слова оставались непонятными, о смысле Гальверус догадывался. Мутный раб, непонятный и наглый, ни во что не ставит авторитеты. Очень не хочется обращаться к серой братии. Но, похоже, без жрецов в этом случае не обойтись. Слово за ними. Хорошо, если заберут к себе. Оттуда никто не возвращается. Одним делом меньше будет».